Глава 16. Дневник. Я проснулся и сразу вспомнил свою вчерашнюю встречу с Вестником. Что она означала? Какие перемены грядут? Вчера я до поздней ночи размышлял над этой загадкой. Безрезультатно, само собой. Ходил по комнате, как зверь в клетке, стараясь вспомнить детали. Сделал несколько карандашных эскизов по горячим следам. Они были неплохи, но переносить их на холст я почему-то не захотел. Предпочел сохранить свои впечатления для себя одного. По той же причине не рассказал ничего друзьям, даже Жану Люку. Вероятно, я и сейчас изводил бы себя абстрактными мыслями, но вмешались биологические инстинкты. Проще говоря, мне захотелось есть. Очень кстати, я вспомнил о тех гостинцах, что принесла сестренка. Улыбнулся и с теплотой подумал, все же она чудесная девушка, нетронутая жемчужина, которая чудом не затерялась в нашей придонной мути. Ее будущему супругу сказочно повезет. Надеюсь, что им окажется не засранец вроде меня, органически неспособный к рутинному упорядоченному существованию. Она, как никто другой, заслужила право на нормальную жизнь, в том смысле, который принято вкладывать в эту формулировку. Отрезав огромный пласт розоватого свежайшего окорока с тонкой прослойкой жира, я накрыл его сырным ломтем, янтарно-дырчатым. Жевал и лениво задавался вопросом, почему даже вот такие элементарные вещи приобретают неповторимое качество, если их раздобыла Эмили? Может, это какое-то колдовство, первобытно древняя магия, доступная только чистым, простодушным натурам, которые не отравлены ядом зависти и амбиций? Если бы эту снеть покупал я сам, то мясо оказалось бы жилистым, жестким и пресноватым, а сыр подсохшим. А может, все дело в том, что лавочники при виде меня испытывают неизъяснимую антипатию, подспудную неприязнь, которая не дает нам быть на одной волне. Позавтракав, я подошел к мольберту, и хорошее настроение, вызванное мыслями о сестре, улетучилось без следа. Взгляд опять зацепился за неопрятные клочья, в которые превратилась забракованная картина. Пора было, наконец, избавиться от этого непотребства. Выбросив ошметки, я закрепил на мольберте новый, вызывающий белый холст. Он смотрелся приличнее, чем любые мои художественные потуги, и я строго-настрого запретил себе нарушать эту белизну, пока не найду по-настоящему достойный сюжет. Такой, чтобы получилось искусство, а не мазня. Вопрос только, где искать? Дело приближалось к полудню. Я решил прогуляться, чтобы немного освежить голову и, если повезет, набраться в городе впечатлений, пригодных для переноса на полотно. Иногда такое срабатывало. Наши отсыревающие кварталы при всей своей ублюдочной серости способны преподносить сюрпризы. Выйдя за порог, я стал спускаться по лестнице и неожиданно обнаружил, что на ступеньках между вторым этажом и третьим сидит какая-то девушка в короткой саржевой курточке. Она прислонилась плечом к перилам, сгорбилась и, кажется, плакала, хотя этот плач напоминал скорее скулеж, негромкий и монотонный. Не то чтобы подобные сцены в здешнем районе были чем-то из ряда вон. У нас тут селятся те, кто хочет свободы от протухших условностей, а она, свобода, порой бывает жестока и неприглядна. Она подразумевает, что каждый решает свои проблемы самостоятельно и не лезет в дела соседей. А значит, мне полагалось молча и без лишнего трепета пройти мимо. Однако я, обогнув сидящую на ступеньках и спустившись чуть ниже, остановился. Наши лица теперь оказались вровень, и я узнал ее, пусть и не без труда. Вчера она была за нашим столом в закусочной, подруга Марты, раздражавшая меня бессмысленным смехом. Я, помнится, еще размышлял о том, что волчок способен вытравить красоту из женщины напрочь. Она в тот раз показалась мне отвратительной. Сейчас она выглядела и вовсе чудовищно. Лицо превратилось в блеклую землистую маску с налипшими следами косметики. Глаза ввалились, спутанные грязные волосы свисали на потный лоб. Из горла вырывался тот самый стон, напоминавший скулеж, а взгляд был как у затравленной шавки. Она больше не смеялась. Ломка после волчка не располагает к веселью. «Тебе надо попить», — сказал я. «И желательно проблеваться. Станет чуть легче». Прошло секунд 10 или 15, прежде чем сказанное достигло ее сознания. Она только теперь заметила, что рядом кто-то стоит, медленно повернула голову и произнесла бесцветно «Уйди». Я покопался в памяти, но имя этой дурищи вспомнить так и не смог. Спросил, как тебя зовут? Она назвала мне место, куда я могу засунуть свои вопросы. Но я терпеливо ждал, и она, скривившись, ответила Мэгги Дэвис, теперь доволен? Свали. Тебе пора домой, Мэгги. Вставай, я доведу тебя до такси. Деньги у тебя есть? Ты идиот? Членораздельная речь давалась ей тяжело, слова выдавливались с натугой. Некуда ехать, всем на меня начхать. Сдохну здесь, и все будут только рады. Мысленно выругавшись, я спросил себя, разве мне не хватало своих проблем? Почему эту курицу занесло именно сюда? Могла ведь выбрать другую лестницу для своих экзистенциальных терзаний. Но рассуждать было поздно. Мэгги, слушай меня. Сейчас не дергайся и не бойся. Я взял ее за запястье и осторожно, избегая резких движений, потянул на себя, заставил подняться. Ноги не держали ее, и она повисла на мне. Сначала я собирался взвалить ее на плечо, но передумал из опасения, что она заблюет мне спину. С некоторым облегчением я понял. Пик ломки, кажется, миновал еще до моего прихода, часа два или три назад. Что с ней творилось тогда, страшно даже представить. Я повел ее вверх по лестнице. Она не сопротивлялась, двигаясь как безвольная кукла, но спотыкалась почти на каждой ступеньке. Подъем тянулся невыносимо долго. Однако мы добрели таки до квартиры, и я затолкал Мэгги в умывальню. Дал ей стакан воды и приказал «пей». Она сделала три глотка, и ее, наконец-то, стошнило в раковину. Я заставил ее умыться, кое-как дотащил до комнаты, и наша эпопея получила долгожданное завершение. Гостья рухнула на кровать лицом вниз и отключилась, наглухо провалившись в похмельный сон. Выругавшись еще раз, хотя уже больше по инерции, я стащил с нее сапоги, сел за стол и перевел дух. Подумал не без цинизма, что вот теперь со спины дуреха смотрится симпатичнее. Ее округлая филейная часть и гладкие ножки вызывали гораздо больший эстетический отклик, чем пустые глаза и жуткая маска, в которую превратилось лицо. Я даже, взяв бумагу и карандаш, сделал быстрый набросок. Жан-Люк в такой ситуации, вероятно, и вовсе состряпал бы живописное полотно в своем излюбленном стиле. Да, композиция была как раз для него. Натурщица застыла в неловкой позе, осталось только придать ей оттенок плесени. Меня, если честно, не вдохновляют художественные эксперименты приятеля, скорее вызывают недоумение. Я говорю ему об этом открыто, но он лишь пожимает плечами и ухмыляется. На предстоящую выставку он готовит очередное плесневелое ню. Ну а мне по-прежнему требовались другие сюжеты, поэтому я отложил свой набросок, поднялся из-за стола и вышел за дверь. Оставлять девицу одну я не опасался. Даже если она воровка, красть в моей комнате было нечего. Все остатки наличности я положил в карман. Пару часов я бродил по улицам. Вглядывался в лица прохожих, в кирпичные фасады домов, в витрины кафе и продовольственных лавок. Фиксировал взглядом птиц на карнизах. В основном это были голуби, неопрятно сизые и раскормленные. Трещины на асфальте, металлический блеск фонарных столбов. Добрел до съезда с холма, где расположилась бензоколонка, окантованная росчерками неона. Заправка на какое-то время завладела моим вниманием. Я вытащил блокнот и сделал несколько зарисовок. Наметил силуэты машин, между которыми бродил техник в дождевике. Но это снова было не то. Я как будто не видел самого главного. Упускал ключевое, связующее звено, хотя ощущал его присутствие рядом. Я напрягал фантазию, всматривался, однако решение так и не приходило. Эта череда бесплодных попыток утомила меня не хуже, чем забег на стайерскую дистанцию. Я раздраженно сплюнул, вырвал из блокнота испорченные страницы, скомкал их и выбросил в лужу. Самому себе в такие минуты я оказался бездарным клоуном, самозванцем, которого до сих пор не разоблачили только по недосмотру. Вернувшись к дому, я не стал подниматься к себе в мансарду. Зашел в закусочную, взял кофе и сел за свободный стол. Благо, таковые пока имелись. Долго сидел и листал блокнот, пересматривая наброски, сделанные в предыдущие дни. Но и среди них, увы, не нашлось ничего достойного. Отложив рисунки, я поднял голову. На пороге стояла Мэгги. Она беспомощно озиралась, словно пытаясь сообразить, что положено делать в таких местах. Ее взгляд блуждал по столам и лицам, пока не уперся прямо в меня. Она нахмурилась, и у нее в глазах, наконец, промелькнула мысль. Приблизившись нетвердой походкой, она села напротив. Или, правильнее сказать, уронила себя на лавку, потратив на переход последние силы. С полминуты мы молча рассматривали друг друга. Ей все еще было плохо, но ломка уже ушла, осталось просто похмелье. Теперь она меньше напоминала пугало с кукурузного поля, умылась тщательнее и даже, кажется, чуть расчесала волосы. Мы приступили к светской беседе. «Я тебя вспомнила», — сказала она. «Скотина». «Не стоит благодарности, Мэгги. Я там валялась, а ты меня рисовал». Она полезла в карман и вытащила мой смятый набросок. «Вот, нашла на столе, козел похотливый. Нравится моя попа?» «Да, ничего так». Мы помолчали. «Где официантка?» — спросила Мэгги. «Когда надо, их нет». «Фундаментальный парадокс бытия». «Принеси мне кофе, двойной и без сливок, и чтобы побольше сахару, ложек 5». «Твоя непосредственность меня умиляет». «Ну вот и давай». Я купил ей большую чашку, принес, поставил на стол. Она попыталась взять ее, но пальцы тряслись, последствия ломки давали о себе знать. Впервые она смутилась, отвела взгляд и убрала руки под столешницу. «Пей без рук», — сказал я, — «всем плевать». Украдкой оглядевшись, она наклонилась к чашке и сделала осторожный глоток, потом еще 2 подряд. Вид у нее был жалкий и глупый, но именно в этот миг, как ни странно, я перестал воспринимать ее как безмозглую курицу. Когда чашка опустела на треть, Мэгги сняла таки ее с блюдца, хоть и вцепилась сразу 2 руками. Чашка подрагивала, но кофе не проливался, и девчонка жадно пила его, вдыхала душистый пар. Выцедив все до капли, она откинулась на сиденье и замерла. С минуту сидела молча, полуприкрыв глаза, потом снова пошевелилась и констатировала. «Хоть ты и козел, но бывает хуже». «Ты меня осчастливила». «Нет, серьезно, мне повезло, что именно ты на меня наткнулся, а то всякие попадаются, знаешь ли». Она передернулась. Я спросил, «Почему ты сидела на нашей лестнице?» «Без понятия. Заползла, наверное, под утро с улицы, чтобы не закоченеть, не помню». Глаза открыла, ступеньки, стены, перила. Не представляешь, как было мерзко. Думала, сдохну. Сидела там 3 часа, боялась пошевелиться. Внизу кто-то, кажется, выходил, но сверху нет. Ты был первый. Повезло, говорю же. А почему домой не поехала? Вчера вечером, я имею в виду. Не могу больше видеть эти мерзкие рожи. Данную инвективу я оставил без комментариев, только хмыкнул. Ну да, очередная история по шаблону, банальная до оскомины. Дочь богатенького папаши, или, скажем, любовница Нувориша, улепетывает из золоченой клетки сюда, на Совиный холм, в надежде найти здесь новую жизнь, глоток живительной свежести. Но беглянкам, к сожалению, невдомек, что здешняя свобода условна и имеет смысл лишь для тех, кто способен распорядиться ею с умом. В противном же случае она моментально оборачивается трясиной и засасывает добычу в свою затхлую глубину. «Ну а к Марте почему не пошла?» – спросил я. «Вы же вроде подруги». «Не говори ерунды, мы с ней знакомы 1,5 дня. Она меня, скорее всего, считала забавной ручной зверушкой. Вчера меня это совершенно не задевало, сам понимаешь. А потом она поняла, что я скоро, ну, потеряешь кондицию. Умеешь ты приласкать, но по смыслу да, где-то так. Тем более, что Марта вечером подцепила какого-то простачка, я оказалась лишней». Мэгги умолкла и тоскливо покосилась на свою лавку. Раздумывала, похоже, о том, нельзя ли тут прикорнуть. Но, вздохнув, отказалась от этой мысли и заглянула в сумочку. Покопавшись там, извлекла мятую купюру и протянула мне. «Принеси еще кофе, если не трудно». Вернувшись с чашкой, я обнаружил, что Мэгги снова держит перед собой листок со своим портретом. Я затруднился бы описать ее лицо в этот миг. Она чуть заметно хмурилась, но это была не злость, а нечто иное. Трудно определимое. Казалось, вместо рисунка ей подложили кроссворд. «Странное впечатление», — произнесла она. Нарисовал цинично, но без издевки. Как будто обругал, но при этом и посочувствовал. «Слушай, скажи мне честно. Да, кстати, как тебя зовут?» «Эрик Белл». «Так вот, Эрик, давай с тобой без дешевого политеса. Ответь мне прямо. Я тебе отвратительно?» «Ты была отвратительна мне вчера. А сегодня на лестнице я скорее чувствовал раздражение». Из-за того, что вынужден с тобой нянчиться. И да, твоя попа сегодня выглядела симпатичнее, чем лицо. Несколько секунд она буравила меня взглядом, словно решала залепить мне пощечину или просто плюнуть в физиономию. Но в итоге не сделала ни того, ни другого. Лишь усмехнулась криво. Ладно, будем считать, что я сама напросилась. Спасибо за откровенность. Рисунок я сохраню. Хотя, знаешь, даже обидно. Раз уж мой... Вид сзади тебе понравился, мог бы нарисовать и красками, как положено. У тебя же там холст стоит наготове, а ты только карандашом, наспех. Я сейчас не готов использовать кисть. В чем проблема? Творческий кризис. Правда? — заинтересовалась она. И чем он вызван? Не тех девушек находишь на лестнице по утрам? До моего сознания вдруг дошел абсурд ситуации. Я сижу за столом с девицей, которая только-только обретает вменяемость после забористого волчка, и обсуждаю с ней психологические аспекты изобразительного искусства. Впрочем, в нашем чокнутом городе это, пожалуй, норма. Свой предыдущий холст я порвал, потому что понял, пишу не то. Или, может, неправильно подхожу к задаче, но в чем конкретно неправильность, никак не могу понять. Я как будто не вижу главного, хотя смотрю прямо на него. То есть видеть-то вижу, но не в состоянии распознать. Да уж, лучше бы я не спрашивала. Ну и как же ты преодолеваешь этот свой кризис? Вот, например, сегодня, пока я дрыхла, чем занимался? Бродил по городу, всматривался, сделал пару набросков. Знаешь, я иногда даже удивляюсь, почему нелогичными существами считают женщин, а не вас, мужиков. Ты это к чему сейчас? Да к тому. Если хочешь увидеть все в другом свете, то зачем куда-то ходить? Просто посмотри по-другому. В теории звучит замечательно, но на практике... Стоп, секунду. Как ты сейчас сказала? Увидеть все в другом свете? Выражение такое, а что? Мне послышался странный звук, похожий на треск радиопомех. Завибрировало пространство за окнами. Хотя, может, это был просто ветер, всколыхнувший дождевую завесу. Крупные капли размазались по стеклу, блеснули в свете автомобильных фар, и эти мокрые искры на миг сложились в знакомую комбинацию, в ту, которую я многократно встречал в альбомах. Передо мной на стекле зажглось призрачное созвездие.